Глава 37. Евгений. Виктор Степанович, обращаясь к своему пациенту, который оказывается еще и участковый местный. Я зайду к девочкам на 5 минут и догоню вас. Да мне не ты, мне Катя нужна для объяснительной. Хмурится он. Виктор Степанович, произношу с нажимом и склоняя голову. А, отмахивается он. Давай, в крайнем случае, потом вызовем ее для подписи. Ага. Киваю я и распахиваю наконец ту дверь, в которую никому не давал войти. «Женька!» Плача бросается мне на шею моя девочка и замирает. Она меня обнимает. Родная моя, любимая моя, верит, доверяет. За мной от мира прячется. Сердце пропускает удар, вдыхаю, а выдохнуть не могу. Время останавливается, а воздух наполняется звонким серебром. Стискиваю в объятиях ту, что мне дороже всех на свете. Нет, не она одна, но... «Папа!» Орут почему-то 2 голоса снизу, разрушая всю магию тихого серебра, но добавляя в этот мир крик, радость, свет, праздник. «Вы мои бесценные!» Присаживаюсь на корточки и подхватываю девчонок. «Все!» Стискиваю их всех 3 одновременно. «Мои!» Произношу гордо, утыкаясь носом лялькины волосики. «Жень, что это было?» Схлипывает Катя. «Это как?» «Так, любовь моя, обращаюсь рисковато, но ни капли не кривя душой. Хочешь, не хочешь, расписываемся, я срочно подаю на установление отцовства. Думаю, если подключу кое-какие связи, то быстро управимся. Мать моя женщина упрямая, не удивлюсь, если она реальный процесс запустила. Надо сначала обезопасить твои родительские права, а потом уже найду на нее управу». «Жень!» – ставит бровки домиком моя Катюшка. «Никаких, Жень!» – отвечаю строго. И тут у нас за спиной раздается взволнованный голос Елены Павловны. «Катя? Женя? Что случилось?» «Катя, мы совсем немного нарушаем закон. Совсем чуть-чуть. При наличии справки о беременности нас должны расписать в ближайшую свободную дату. Справку себе выписываю сама. Причем, кажется, даже неэффективную. О месте в реестре ЗАГСа заботится Елена Павловна». Дело за малым. Женькин паспорт у его сестры. Он долго ходит руками по кухне, сжимая в руках трубку. Я вижу по его лицу, что он попросту пытается проглотить ту кучу ругательств, что всплывает в его голове, и подобрать хоть что-то цензурное. Сейчас цель не поссориться. Сейчас нужно вытащить его паспорт. «Они мне и так уже не родственники, Кать», — кривится он. «Хуже, чем чужие люди». Болезненно жмурится. «Но забрать документы от них быстрее, чем заявлять о краже». Я смотрю на него, на его мучение, у меня сердце разрывается. Еще месяц назад он считал их своей семьей, верил им, любил. В отпуск вот к ним приехал, племяннице куклу дорогущую вез. Совсем не по возрасту, но выбирал, придумывал подарок. А сейчас нет. Он сильный. Сегодняшний день показал, что за этой спиной всем нам можно спрятаться. И он умеет не только лечить и спасать, но и... Тетки, приехавшие с каким-то мутным постановлением, до сих пор в участке. Мне деревня все сообщает. Вот соседка ходила показания обо мне давать, вернулась и все доложила. Даже то, что подписала бумажку о неразглашении материалов дела. Если я правильно понимаю, то именно Женя договорился с Юрковым притянуть взяточничество. Теперь Жене нужны документы и доказательства. Любимый мой наконец решается. Шумно выдыхает, снимает блокировку с экрана смартфона, набирает забитый в памяти номер. «Тань, привет!» – произносит он сдержанно. «Как дела?» – начинает разговор стандартно. «Евгений». «Что?» – я забываю, как дышать. «Что ты сказала?» «Что-что?» – весело щебечет моя сестра. «Племянницу-то скоро привезешь показать?» «А?» Голос срывается в голове, роются совершенно невменяемые мысли. «А как ты себе это представляешь?» Спрашиваю Татьяну аккуратно. «Подожди, а там разве что-то пошло не так?» Сестрица моя меняет тон, я даже слышу беспокойство. «Разве девочку не забрали?» «А почему ее должны были забрать?» Уже еле сдерживаю, чтобы не орать, но я не хочу предоставлять матери фору. Не дам ни одного конкретного факта. Уверен, что у теток, которых увел участковый, не было возможности доложиться. «Кого и откуда должны были забрать, Тань?» – спрашиваю сестру. «Ну, твою дочку, Лялю. Вскрикивает Катя раздраженно, словно объясняет мне прописные истины. «Мама сказала, что сейчас устроит все так, что девочку из того барака, где она живет, заберут, и мы установим над ней опекунство», – тараторит Татьяна. «Ой, я как представлю, платьишек я накуплю, косички заплетать буду. Это же надо, какое скотство в нечеловеческих условиях ребенка держать!» «Жень, ну ты не переживай, мы отогреем, мы умеем любить и заботиться!» Медленно закрываю глаза, убираю трубку от уха. Вот он, коварный план моей матери. Установить опекунство над Лялей. Видимо, с ее точки зрения я после этого должен забыть о Кате и приехать к ней под крылышко, чтобы наблюдать, как она заботится о моей дочери. «Женек, ну что ты молчишь?» Обиженно кричит трубка. «Как дела-то, Жень?» «Тань», — отзываюсь хрипло, — «мои документы у тебя?» «Да-да, документы у меня», — восторженно подтверждает Танюшка. «Кстати, девочку тебе в паспорт дочку уже вписали. И даже усыновление отцовства сделали», — довольно сообщает она. «Представляешь? Спасибо маме». «Вот уж точно», — хрипло усмехаюсь. «Спасибо маме. Тань, я закажу курьера?» «Да. А что, сам не заедешь?» Удивляется сестра. «Мы договорились с опекой завтра на утро», — вру безостенчиво. «Надо уже быть с документами», — произношу тихо. «А, понятно, ну хорошо, я тогда маме...» «Не, не звони маме», — обрываю ее. «Поздно уже, она в курсе». «А, ладно», — легкомысленно соглашается Танька. «А у меня внутри все замирает. Получится ли? Сможем? Мать моя имеет подвязки в госорганах. У меня уже и документ, устанавливающий отцовство, оказывается, есть. Забрать бы?» Отбивая звонок, заглядываю в зал. Ляля и Лиза сидят рядком на уже расселенном диване. Катя натягивает на Лизу пижамку, а Ляля перебирает их книжки. Выбирает, что читать. «Девочки мои, присаживаюсь перед диваном, прижимая к себе малявок, но смотрю, конечно, на Катю. Я заказал курьера, говорю для любимой. Если получится, то завтра распишемся. А о документах на отцовство, оказывается, моя мать уже позаботилась». Катюшка изумленно распахивает глаза, а я только усмехаюсь. «Мамино коварство сработало нам на руку в кои-то веки. Боже, забрать бы паспорт, и уж тогда... Я даже не знаю, что я сделаю. Есть у меня пара фактов из биографии семьи, которые я, как сын, конечно, знаю. Но если их придать огласке... Об этом я буду говорить завтра с отцом. Вот ровно в тот момент, как в моем паспорте появится печать о зарегистрированном браке, я наберу отца и постараюсь сделать так, чтобы мать больше в моей жизни никак... и никогда не появилась. Мать. Мама. Боже, эта женщина меня родила. Она же должна была быть для меня самой близкой на этом свете. Я смотрю, как Катюшка прижимает к себе девочек. И свою, и соседскую. И вдруг понимаю, что мама никогда вот так с нами не сидела. Няня, бабушка, иногда даже и отец. Но не мама. Мама составляла программы обучения, давала наставления и требовала результат. Мама. Устала, закрывая глаза. Только бы получилось. Лишь бы все срослось с курьером. И тут мой телефон снова оживает. А на экране светится то самое слово, которое я уже несколько часов беззвучно повторяю в своей голове, как ругательство. Мама.